Глава 10. Все тайное становится явным. «Что?» — воскликнула я, быстро подходя к нему и помогая подняться. Выглядел некромант плохо. Бледный, глаза лихорадочно блестят, а руки едва заметно трясутся. «Давай по порядку». Со мной только что связались родители. Пробормотал он, садясь в кресло. Они сказали, что девочки не вернулись из школы. Занятия закончились 2 часа назад. «Может, они просто решили прогуляться или заглянули к подружкам?» — предположила Лекси. «Люди отца обыскали город, их нигде нет». Это было сказано с таким отчаянием, что я не выдержала и, сев к нему на колени, обняла. «Когда отправляемся?» — спросила я, вспоминая поисковое заклинание. «Ты пойдешь со мной?» Демьян был удивлен моим предложением. «Конечно». Я попыталась улыбнуться. «Они и моя семья тоже, раз ты жених». «Я с вами», — вклинилась в разговор Лекси. «Пойду предупрежу ректора, чтобы он нашел замену на пару дней, и соберу сумку». «Спасибо», — выдохнул некромант, крепко прижав меня к себе. «Я тоже соберу ингредиенты, которые могут пригодиться». Как только он ушел, я подошла к своему шкафу и стала вынимать склянки с зельями. Неизвестно, что может понадобиться, так что лучше подготовиться. Потом быстро надела темные штаны из тянущегося материала, кофту с длинными рукавами и жилетку. Обула удобную обувь, в которой можно бегать. Волосы собрала в косу и закрепила на затылке, чтобы не мешали. Буквально через 5 минут вошла сестра, выглядевшая точно так же. Она сказала, что ректор, конечно, поворчал, но отпустил нас, понимая всю важность происходящего. Еще через 2 минуты появился Демьян, одетый во все черное. Взгляд у него был решительным. Портал домой он открыл прямо из моей комнаты. Первым туда сунулся Кекс, а я замыкала шествие. Оказавшись по другую сторону, поняла, что мы попали в сумасшедший дом. Вокруг носились люди с собаками. В воздухе витало так много поисковых заклинаний, что начинала болеть голова. «Сынок!» — послышался судорожный крик Глории, и она влетела в объятия Демьяна. Следом появился Эдвард. «Мы не можем их найти!» Женщина была бледна, а глаза красны от пролитых слез. Пока Демьян успокаивал ее, я увидела стражей, которые стояли поодаль и переговаривались. Чтобы не мешать жениху, направилась к ним за информацией. Мое появление заметили и с интересом стали меня рассматривать. Вот не люблю, когда так делают. «Добрый день. Я Кнера Сабина Лемонт», представилась и повернулась к главному стражу. У него на груди виднелся значок с отличием. «Расскажите, что тут произошло?» «С какой стати?» Немного резко ответили мне, заставив удивленно приподнять бровь. «Данная информация предоставляется лишь родственникам». «Я невеста Кнера Демьяна, а также магистр теней», ответила я, скрестив руки на груди. «Если этого мало, могу минут за 10 получить разрешение от главы тайной канцелярии». Вот тут я, конечно, немного врала. Но при хорошем раскладе договориться с Тобиасом не проблема. После этой фразы начальник стал более сговорчивым и даже встал прямее. По его словам, девочки закончили учебу и вместе с подружками направились в сторону дома. До определенного момента они шли вместе, но потом разошлись. Близняшки обмолвились, что собираются зайти в книжный за атласом по географии. Естественно, продавец магазина был опрошен и подтвердил, они заходили и даже выбрали то, что надо. После этого сестры вышли на улицу и направились к дому. Больше их никто не видел, словно в воду канули. «Вы можете провести меня к этому магазину?» Немного подумав, спросила я. «Лекси, предупреди, пожалуйста, Демьяна, что я ненадолго отлучусь. Кекси, ко мне!» Начальник стражи молча подождал, пока мой питомец окажется рядом, и открыл портал. Мы вошли и через мгновение оказались в городе рядом с книжным. Народу в это время практически не было, хотя подозреваю, что люди просто предпочитали не высовываться, пока тут бродит охрана. Мало ли на что можно нарваться. Я постаралась осмотреться, но ничего примечательного не заметила. Все совершенно обычно и буднично. Что ж, осталось еще одно средство. «Кекс, подойди», — попросила я, опускаясь на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. «Нужно найти девочек». За спиной послышалось фырканье стража. Наивный. Видимо, даже не представляет, с кем имеет дело. Тем временем мастиф кивнул и стал принюхиваться к земле. Он активно махал хвостом и изучал местность. Я понимала, что ему нужна пара минут для полного погружения. Мало кто знает о том, что акранзийский мастиф может учуять запах нужного объекта на огромном расстоянии даже спустя пару дней. Буквально через минуту хвост питомца встал торчком, и кексик направился вперед. Я последовала за ним. Вот только шли мы недолго, и уже шагов через 20 свернули в тупик. А еще через 3 шага кекс сел и замер. Похоже, пришли. Вот только куда? Вокруг ничего примечательного. Обычный тупик с парой баков для мусора. Что же девочки тут забыли? Или что их сюда завлекло? Это заставило меня присесть и провести рукой по земле. Через мгновение я почувствовала легкую пульсацию и поняла, что тут недавно сработал портал. Интересно. «И что там?» — не выдержал страж, оказавшись рядом. «Портал. Односторонний». Ответила я и попыталась восстановить его, но магия словно испарялась. Проходила насквозь и исчезала. «Нужно вызвать Демьяна». Один из сопровождающих тут же направился обратно, а я стала думать, как быть. Открыть портал не выйдет. Слишком много времени прошло, и он уже наполовину разрушился. Односторонние порталы недолгие, и это их основная проблема. Что же заманило сюда девочек? Сомневаюсь, что они пошли сюда просто так. А вот вопросов «для чего похитителям девочки?» у меня не возникало. Магия. Близнецы хоть и не всемогущие, но у них двойная магия, родовая. И значит, ее можно приумножить. Что тут? Рядом возник взъерошенный жених. Я рассказала ему о том, что обнаружила, и он тут же занял мое место, чтобы исследовать остатки портала. Но ничего не вышло. Это было видно по его расстроенному лицу. Пришлось возвращаться обратно в дом. Стражи вызвали подмогу и собирались прочесать всю окрестность. Но что-то подсказывало. Искать надо. Совершенно в другом месте. Пока нас не было, Лекси сварила всем успокоительного отвара и отправила Глорию отдохнуть. Женщина постарела на 10 лет за каких-то 2 часа. Я ее прекрасно понимала. Потеря детей — это страшно. Но вероятность, что они живы, еще велика. В гостиной я уселась в кресло, Эдвард на диван, а сестра пошла за лекарством. Демьян же просто ходил туда-сюда, стараясь унять тревогу. Кексик вообще лег поближе к камину, чтобы никому не мешать и не путаться под ногами. Я смотрела на метание жениха и понимала — времени мало. Из тех сведений, что у нас есть, можно сделать вывод, что преступникам нужно 3 дня. Вот только непонятно, девочек потом убьют или вернут, но без магии. К сожалению, статистика с каждым разом становилась хуже. Последнюю жертву не просто убили, еще и изувечили. Нет, такого допустить никак нельзя. Мысли прервала Алекси. Она появилась в дверях с подносом, полным чашек с отваром и бутербродов. «Нужно подкрепиться», — сказала она, ставя ношу на стол и протягивая мне кружку. Я с благодарностью ей улыбнулась и посмотрела на жениха. Тот стоял, сжав кулаки. «Демьян, сядь и передохни», — попросила его, указывая на место рядом с собой. Он отрицательно помотал головой. «От твоего хождения лучше не станет. Ты просто изводишь себя». «Сабина», — начал он, — «сядь!» Я повысила голос так, что все вздрогнули. «Мы обязательно придумаем, как найти и спасти девочек. Но для начала надо успокоиться». Некромант повел плечами, но все же взял чашку с настоем и сел рядом. Лекси расположилась напротив и попыталась поддержать меня улыбкой. «Конечно, сейчас у всех нервы на пределе, но скандалами делу не поможешь. Нужно думать. К сожалению, Кекс не сможет учуять девочек. Точнее, не смог. Значит, они довольно далеко. Хорошо, если не в другом государстве. Тогда проблем станет еще больше. Но как же их найти? Поисковые заклинания не действуют, по крови тоже никак. Это означает, что у противника хорошая защита. Я с такой еще не сталкивалась. Так, нужно попытаться мыслить логически. Если законными методами не получается, придется действовать незаконными. Я мгновение помедлила, а потом резко взмахнула рукой, призывая из комнаты справочник по опасным животным. Тот материализовался прямо из воздуха и упал мне на колени. Быстро открыла и стала листать. Невольные наблюдатели всего этого просто замерли и не пытались что-то сказать. Пробежав глазами по парочке страниц, нашла искомое, прочитала и второй раз взмахнула рукой. Передо мной возник Уголовный кодекс нашего государства. При виде этого глаза Демьяна округлились, и он даже отставил чашку с настоем. «Так, за вызов опасного животного без специального разрешения может грозить административная ответственность, штраф или условный срок на пару месяцев». «Отлично!» «Дорогой, а насколько ты силен в некромантии?» — спросила я, поворачиваясь к жениху. «В пятерке лучших». Пробормотал он, явно не понимая суть моего вопроса. «Отлично!» Я захлопнула книгу и обернулась к сестре. «Лекси, мне нужно 5 белых свечей, полынь, ладан, красный порошок, спички и соль». Сестра без вопросов пошла выполнять задание. Остальные выглядели крайне озадаченными. «Сабина». Демьян осторожно взял меня за руку. «Что ты хочешь сделать?» «Увидишь». Не стала раскрывать секретов, так как не была уверена, что получится. «Зачем давать излишнюю надежду? Просто поверь мне». «Кнер Эдвард, вы можете сделать так, чтобы в ближайшее время около дома не было стражи?» «Конечно», — заверил отец некроманта, поднимаясь с дивана и направляясь к выходу. «Дайте мне 5 минут». «Демьян, возьми оружие», — попросила жениха, мысленно готовясь к предстоящему ритуалу. Некромант кивнул и покинул помещение, оставляя меня наедине с кексом. Правда, ненадолго. Через пару минут на пороге возникла Лекси со всем необходимым. Я встала и подошла к ней. «Ты что задумала?» — спросила сестра, отдавая мне материалы. «Вызвать адскую гончую», — честно призналась я, наблюдая за тем, как бледнеет Лекси. Но гончие могли открывать порталы при необходимости. «Сабина, ты с ума сошла?» — возмутилась она, прижав руку к губам, чтобы не закричать. «Это опасно!» «Знаю, но я смогу ее удержать. Мне однажды приходилось такое делать». Попыталась успокоить ее, хотя в глубине души и сама переживала. Но это была единственная возможность найти девочек. Гончие обладали таким нюхом, которого не было ни у кого. Они способны почувствовать цель даже на другом континенте, даже душу в загробном мире. Вот только чтобы управлять ими, нужно обладать сильным характером и твердой волей. Много лет назад мне пришлось воспользоваться этим ритуалом, и я знала, на что подписываюсь. Главное — скрыть это от стражей, так как они не позволят вызвать адскую тварь. Через несколько минут вернулся Демьян. За спиной висел меч. Его взгляд был решительным и таким суровым, что я заранее посочувствовала похитителям. Убедившись, что все готово, направилась в сторону сада. Там была наиболее открытая площадка и много места для проведения ритуала вызова. Оказавшись на ровной местности, я повернулась к Демьяну. Когда махну рукой, накрой сад черным куполом, попросила его, так, чтобы через него нельзя было пройти. «Лекси», — обратилась к сестре, — «готовь оружие». Ну вот и все. Настало время ритуала. Я нарисовала пентаграмму с помощью красного порошка, смешанного с солью. Это делалось для того, чтобы удержать зверя внутри. По краям поставила белые свечи и зажгла их. Полынь и лаванда оказались в центре как знак подношения. Почему-то в подземном мире это считалось вкуснейшим лакомством. Убедившись, что все готово, я встала на колени, предварительно достав из сумки нож. Для ритуала необходима кровь. Немного, но обязательно. Быстро уколов палец, выдавила красную жидкость и капнула на цветы. А потом стала произносить заклинание. Вокруг резко похолодало, повеяло смертью. По коже поползли мурашки, заставляя задрожать от страха. Но поддаваться ему нельзя. Одна ошибка, и можно самой стать жертвой. Как только в центре пентаграммы начал проявляться силуэт, Демьян быстро накрыл нас пологом тьмы. Тварь возникла полностью. Она грациозно пригнулась к земле и оскалилась. Зрелище довольно неприятное. Черное поджарое тело с перекатывающимися под кожей мышцами. Красные глаза без зрачков, стоячие уши, острые когти и внушительный оскал. Именно он пугал больше всего. «Сабина, какая встреча!» Улыбнулась гончая, обнажая зубы. «Зачем звала?» «Мне нужна твоя помощь, Сарсия». Я склонила голову, проявляя уважение. «По-другому с ней не договоришься. Прости, что потревожила, но мне нужна помощь». «Хм, ты никогда не зовешь меня просто так», — кивнула призванная, с интересом осматриваясь. Демьян и Лекси замерли, стараясь не делать резких движений. «Рассказывай». Я поведала ей все, что случилось с девочками. Гончая внимательно слушала, при этом периодически дергая ушами и принюхиваясь. «Мне нужна любая вещь, принадлежавшая одной из девочек». Немного подумав, ответила Сарсия и повернулась в сторону Демьяна. «Можешь опустить полог. Они меня не учуют». Некромант посмотрел на меня и, лишь дождавшись кивка, снял защиту. Сарсия не смогла сдержать усмешки, и выглядело это жутковато. Мой жених направился к дому, чтобы найти какую-нибудь вещь близняшек. «Сабина!» Обратилась ко мне гончая. «Я подозреваю, что эта охота будет интересной. Обещаю, что часть душ я заберу себе». И Сарсия предвкушающе улыбнулась, заставляя меня вздрогнуть. «Согласна». Не раздумывая, ответила я, прекрасно осознавая, что это будет меньшей платой за помощь. К тому же похитители сами виноваты. Не стоило им этого делать. Через пару минут вернулся Демьян, неся ленты для волос. Подойдя ко мне, он передал их в мои руки и сделал шаг назад. Я улыбнулась и протянула принесенное Сарсии. Та стала нюхать, причем делала это довольно резкими движениями, закрыв глаза и подрагивая. «Приготовьтесь!» Вдруг бросила гончая и напряглась. После этих слов я призвала свои клинки. Лекси достала из пространственного кармана цепь с шипами, а Демьян обнажил меч. «Лекси, ты умеешь ставить ловчую сеть?» Неожиданно поинтересовался некромант, и сестра кивнула. «Отлично. Как только окажемся там, сразу же кидай ее. Нам нужны заложники, чтобы узнать все подробности». После этого Сарсия мигнула, и перед нами открылась черная воронка портала. Первым туда вошел Демьян, следом я и Лекси. Замыкали шествие гончая и Кекс. Оказавшись по другую сторону, мы все на мгновение замерли, чтобы осмотреться. Увиденное потрясало. Это была огромная пещера, внутри которой находилось два каменных алтаря. На них и лежали девочки, связанные по рукам и ногам, и, видимо, без сознания, так как не двигались. Рядом с ними стояли двое в черных плащах, полностью скрывающих внешность. В пещере я насчитала еще как минимум человек 20. Они все держали свечи и читали какую-то молитву. Кстати, рядом с головами близняшек находились прозрачные сосуды, а на стенах висели факелы, которые и давали свет. «Завершите обряд!» — заорал один из похитителей, увидев нас. «Убейте их!» А дальше события завертелись с такой быстротой, что невозможно было за всем уследить. В меня полетело заклинание, и пришлось срочно выставить щит, чтобы не попасть под удар. Сестра перекатилась по земле и воткнула клинок в ближайшего противника. Кекс оскалился и бросился в бой. Сарсия радостно облизнулась. Один из плащей попытался дать дёру, но зря. От таких не сбегают. Демьян стал пробиваться к своим сестрам. Соперников оказалось намного больше, чем мы рассчитывали. Поэтому я на какое-то время отвлеклась, чтобы сразиться с довольно сильным магом огня. «Этот гад уже два раза чуть волосы мне не подпалил. Приходилось уворачиваться». Лекси вообще сражалась сразу с двумя, но, кажется, получала от этого удовольствие. Но если судить по выражению ее лица, когда она заехала одному прямиком в пах. Бедняга схватился за пострадавшую часть и завыл так, что оборотни бы позавидовали. Но больше всех веселилась Сарсия. Она питалась ужасом, страхом и болью тех, кто тут находился. Для нее это было наивысшей наградой. Правда, те, кто попадался на ее пути, сидели от увиденного и умирали в незабываемых мучениях. «Нет!» — раздался позади меня голос жениха, полный скорби и отчаяния. Я обернулась и увидела, что из груди обеих девочек торчат рукояти ножей. А в следующее мгновение мне пришлось в срочном порядке накрывать сестру, питомца и тела близняшек самым мощным щитом, так как некромант отпустил свою силу. Тьма радостно зашевелилась и волной прошла по пещере, сметая все на своем пути. Она ломала кости, выворачивала наизнанку и сжигала все, что находилось в пределах ее доступности. Поверьте, такой смерти не пожелаешь даже самому заклятому врагу, хотя эти убийцы ее заслужили. Снять защиту я смогла только через 3 минуты, и к этому моменту в живых осталось совсем мало народу. Из противников я насчитала 2. Вот только то, что с ними стало, жизнью назвать нельзя. У одного почернела и полопалась кожа, и местами виднелись куски мяса. Волосы полностью отсутствовали, а глаза не открывались. Второй выглядел чуть лучше, но видеть уже не сможет. Похоже, это были самые сильные маги, раз смогли выжить. Сестра подошла к ним и усыпила, а затем накинула на них ловчую сеть. Нам нужны были те, кого можно допросить, и жалости тут не место. Если честно, я оттягивала момент, когда нужно будет повернуться к Демьяну. Просто не представляла, чем помочь, но была обязана. Поэтому убрала оружие и подошла к нему. Некромант словно постарел. В волосах появилась белая прядь, а под глазами залегли тени. Я не уберег их. Пробормотал он, касаясь голов сестер и поднимая на меня глаза, полные слез. Девочки выглядели так, словно просто спали. Лишь бледность и торчащие из груди кинжалы говорили о том, что они мертвы. Сосуды над их головами были наполнены цветной жидкостью. Подозреваю, что это магическая составляющая каждого одаренного. Что же делать? Как я скажу родителям? Демьян едва стоял на ногах от потрясения, а я кусала губу, чтобы не разреветься. Ситуация хуже не придумать, а самое главное, я могла им помочь. Вот только стоит это сделать, и моя жизнь превратится в ад. И не только моя. За Лекси тоже начнется охота. Что же делать? Как поступить? Я даже не представляла. Конечно, моя вера в некроманта была большой, но где-то глубоко душу все же грызли сомнения. Один раз я уже доверилась и едва не погибла. В отчаянии я заозиралась и натолкнулась взглядом на сестру. Она знаками позвала меня к себе. «Сабина, ты должна ему помочь», — сказала она твердым голосом, нетерпящим возражений. «Лекси, ты понимаешь, что будет потом?» — спросила я, чтобы убедиться. Она знает, какие нас ждут последствия. «Понимаю». Сестренка грустно улыбнулась и посмотрела на некроманта. «Но мы не можем оставить все так. Я бы на его месте уже с ума сошла от горя. Конечно, меня огорчает то, что придется бежать, но сумки собраны, и я готова рискнуть. К тому же, девочки-то хорошие. Они не заслуживают смерти». Я на мгновение прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и, повернувшись, направилась в сторону алтаря. Демьян до сих пор пребывал на грани шока и повторял какую-то ерунду. Сердце защемило от горя. Видеть его таким было тяжело. Ладно. Раз Лекси готова скрываться, я помогу жениху. И первым делом нужно вынуть ножи. Я обернулась и указала Лекси на одну из сестер. Она кивнула и подошла ближе. Мы одновременно вытащили оружие, и Демьян, вздрогнув, поднял на меня глаза. В них ничего не отражалось. Сплошная темнота. Вот только таким он мне не поможет. «Демьян!» — позвала я, но он не отреагировал, продолжая что-то бормотать. Пришлось поступить по-другому. Я замахнулась и влепила ему хорошую пощечину. Голова жениха дернулась, и выражение лица стало более осмысленным. «Я могу им помочь. Но мне нужно, чтобы ты был в адекватном состоянии. Хорошо?» «Как?» Сипло пробормотал он, выпрямляясь. «Сейчас это не важно». Отмахнулась я и повернулась к питомцу. «Кекс, охраняй периметр пленных. Итак, вам нужно встать рядом с девочками и в нужный момент разбить вот эти сосуды». Указала на изголовье алтарей. «Нужно, чтобы к ним вернулась магия. Времени прошло мало, так что я должна успеть». «Сабина, я не понимаю». Вновь начал Демьян, но тут ко мне подошла гончая. «Я стану твоим проводником в мире тьмы», — произнесла она. Я лишь благодарно склонила голову. Такая помощь стала полной неожиданностью. Надеюсь, что у меня все получится. Еще раз оглядев помещение, я встала между алтарей так, чтобы положить руки точно на грудь обеим сестрам. «Накройте зал и нас пологом тьмы и самым мощным щитом», — попросила коллег, понимая, что лишняя страховка не повредит. Мало ли кто может оказаться рядом. Друзья без раздумий выполнили мою просьбу. Настал решающий момент. Я посмотрела на свои руки, мысленно готовясь совершить то, чего опасалась все эти годы. Чувствовала, что Демьян не сводит с меня пристального взгляда и явно не понимает, что именно я собираюсь делать. Ладно, нет смысла тянуть. Сорвав перчатки с обеих рук, я приложила ладони к ранам девочек и закрыла глаза. «Неужели?» — услышала потрясенный голос жениха и провалилась во тьму. Мало кто знает, но после смерти неприкаянная душа бродит вокруг чуть больше часа. Именно в это время ее можно вернуть обратно, если знать как. И я, единственная во всем мире, могла сделать это. Именно мой дар пробуждал к жизни или отнимал ее. Оказавшись в пустом пространстве, я огляделась и поняла, что не знаю, что делать. Точнее, даже не представляю, где искать души близняшек. Из дневника мамы мне стало известно, как вернуть погибшего. Но точного описания самого процесса не было, и это осложняло задачу. К тому же вокруг было темно. Конечно, какая-то видимость сохранялась, но ни предметов, ни тропинок я не видела. Просто пустота вокруг и ни единого звука. Должна признать, от этого места мне стало немного не по себе. «Не стоит бояться», — раздался рядом голос Сарсии, заставляя меня вздрогнуть. «Тебе тут никто вреда не причинит. Пошли». С этими словами гончая направилась вперед, и мне осталось лишь последовать за ней. «Почему ты решила мне помочь?» Не удержалась я от вопроса, понимая, что молчание в этом месте давит на психику. «Это благодарность за хорошую охоту», — оскалилась гончая. «Мне теперь несколько столетий можно не питаться. Внизу все завидовать будут». В этот момент мимо нас пролетел какой-то светлый комок. «Это душа», — тут же пояснила моя спутница. «Не обращай внимания, их тут много. Те, что озлоблены, светятся более тускло и часто уходят в небытие раньше положенного срока. Чем невиннее душа, тем она ярче». «И как же мне найти нужную?» «Я покажу». «Поэтому и пошла с тобой. Ты ведь впервые это делаешь?» Я кивнула. «Не переживай, все будет хорошо». Я была в шоке от происходящего. Меня успокаивала адская гончая, которая обязана наводить страх на всех. Это было столь неожиданно и неординарно, что не укладывалось в моей системе мира. «Сарси, а ты знаешь, что творится в мире и кто убивает девушек?» Решила поинтересоваться я, чтобы скоротать время и, возможно, узнать что-то еще. «Нет». В ее голосе отчетливо слышалась грусть. «Я чувствую, грядет что-то нехорошее, но не понимаю, что именно. Нам внизу все это не нравится. Кто-то играет чужими жизнями и пытается пробудить древнее зло. Если это произойдет, будет плохо всем». Это я и без гончей понимала. Жаль только, что она ничего нового не рассказала. Хотя, возможно, просто не могла. У них существуют свои запреты. Поэтому обвинять Царсию в молчании было бы глупо. К тому же в данный момент она помогала мне. И это дорогого стоило. Боюсь, без нее я бы плутала тут очень долго. И неизвестно, нашла бы необходимое или нет. Некоторое время мы шли молча, думая каждое о своем. Лично я пыталась понять, что делать дальше. Наверняка Демьян уже понял, каким даром я владею. Возможно, он никому не скажет, но это не убережет меня и сестру от проблем. Одно неверно брошенное слово, и нас будут искать. Что-то мне подсказывает. Те, кто убивает девушек и лишает людей магии, ищут именно меня. Если какая-то организация все же решила вернуть проклятого бога, то я — их единственная возможность. Еще бы понять, знают ли они, как я выгляжу. «Пришли!» Гончая резко остановилась и указала вперед. Я посмотрела туда и обомлела. Перед нами из тьмы стали появляться светящиеся шары. Их было так много, что просто не сосчитать. На мгновение я даже растерялась, не понимая, что делать. Как среди всего этого найти нужные души? Все эти светлячки летали мимо меня, но на расстоянии, стараясь не задеть. «И как мне быть?» — обратилась за советом к Сарсии. «Имена девочек знаешь?» — поинтересовалась она, оглядываясь кругом. Я кивнула. «Позови их!» «Мариса!» — громко крикнула я. «Кариса!» В оглушающей тишине мой голос показался таким звонким, что на секунду заложило уши. Пришлось даже руками прикрыть. Когда вновь стало тихо, я заметила, что в мою сторону плывут два светящихся шара. «Как подлетят ближе, хватай и возвращайся», — приказала гончая. Я улыбнулась и приготовилась. Как только души оказались в непосредственной близости передо мной, вытянула руки и схватила их. По телу тут же прошла волна тепла, и я мысленно приказала себе возвращаться. Стоило почувствовать дуновение ветра и ощутить собственное тело, как глаза открылись. Я увидела, как души входят в тела девочек. «Сосуды!» — крикнула друзьям, и те без промедления разбили их. В следующее мгновение произошло сразу несколько вещей. Сначала освобожденная магия ринулась обратно в тела хозяек, а потом те резко открыли глаза и сделали первые судорожные вздохи. А я, наоборот, стала сползать на пол. Слишком большая нагрузка. Лекси кинулась ко мне, но я помотала головой и указала на девочек. Им помощь нужна больше. Передо мной возникла гончая. Это была славная охота. Почту за честь и дальше шагать рядом с тобой. Мое истинное имя — Сарея. Позови, и я приду. Благодарю тебя за столь великий дар. Я склонила голову, и Сарея исчезла. Что ж, похоже, у меня появилась личная адская гончая. Ведь свои истинные имена они говорят лишь избранным, и это огромная честь. Теперь мне не нужно проводить ритуалы. Нужно лишь подумать о ней и позвать. Она тут же придет. «Что случилось?» Раздался голос одной из близняшек. «Где мы?» «Демьян, почему у тебя седая прядь?» «Думаю, нужно уходить отсюда», — пробормотала я, поднимаясь на ноги. Кексик тут же оказался рядом, чтобы помочь. «Лекси, усыпи их. Так будет лучше». Некромант не стал спорить, и через минуту обе девочки мирно сопели на руках Демьяна и моей сестры. Я же подошла к пленным и активировала ловчую сеть. Та приподнялась над полом и поплыла за мной. На жениха я старалась просто не смотреть. Было страшно увидеть его реакцию на ту правду, что я скрывала. Да и не время сейчас выяснять, что и как. Нужно выбираться отсюда. И как можно быстрее. Поэтому, убедившись, что все готовы, я открыла портал к дому Демьяна. Мне пришлось идти последней, чтобы контролировать процесс перемещения. А оказавшись на поляне, первое, что я увидела, были потрясенные лица стражей и благодарные родителей Демьяна. Естественно, с нашим появлением началась суматоха. Тут же вызвали лекарей и отнесли девочек наверх. Нас попытались допросить, но я сказала, что пока не приведу себя в порядок, ничего не скажу. К тому же на меня накатила такая усталость, что хотелось лишь закрыть глаза и уплыть в объятия сна. Конечно, этого нам все равно никто не позволит. Хорошо, хоть разрешили душ принять и переодеться. Я как раз заканчивала сушить волосы, когда вошла Лекси и бегло осмотрела меня. «Ты как?» — поинтересовалась она, садясь на кровать и погладив Кекса. «Нужно определиться, что будем говорить. Думаю, у нас есть пара дней на то, чтобы собрать вещи и достать другие документы». «Ты уверен?» — договорить не успела. Так как открылась дверь, и в покое вошел Демьян. Он тоже успел освежиться и сейчас выглядел сносно. Правда, белая прядь никуда не делась. Довольно шустро жених перенес разделяющее нас пространство, сгреб меня в объятия и наградил таким поцелуем, что у меня все мысли из головы убежали. «Я, Демьян Нектас, клянусь своей жизнью, что ни словом, ни делом не предам Сабину Лимонт и буду верен ей до конца своих дней». Произнес он клятву, как только отпустил меня. «Зачем?» Только и смогла произнести я. «Ты спасла жизнь моих сестер». Улыбнулся он, беря мои руки в свои. «Поверь, это стоит многого. Я и раньше догадывался, что у тебя есть дар. Просто не думал, что он именно такой. Но сейчас рад этому, ведь иначе мне бы пришлось хоронить близняшек. Сабина, поверь, я никогда и никому не расскажу о том, что произошло в той пещере. К тому же, если бы я сейчас не произнес клятву, завтра вы, скорее всего, сбежали бы. А я не собираюсь тебя терять». С этими словами меня вновь поцеловали. «Эй, влюбленный!» — ворвался в мой разум ехидный голос Лекси. «Может, ненадолго оставим обнимашки и решим, что будем говорить страже?» Некромант сквозь зубы пробормотал что-то о некоторых личностях, которые вечно лезут в самый неподходящий момент, но согласился с доводами сестры. Немного посовещавшись, мы решили сказать, что девочек нашел Кекс. Смог унюхать их запах. Пойдя за ним, мы столкнулись с участниками какого-то ритуала, но так и не поняли, какого. На нас напали, и пришлось срочно отбиваться. Нам несказанно повезло, что их оказалось не так много. Закончил Демьян, глядя на главу стражей. Мы дружно сидели в гостиной. Лишь Глория оставалась с девочками, так как те еще чувствовали слабость. «Вы не заметили чего-нибудь необычного?» — продолжил допрос страж. «Может, какие-то отличительные особенности?» «Нет», — хором ответили мы. «А как пленники?» Я решила перевести разговор в другое русло. «Сейчас они в лазарете», — поморщился глава стражи. «Состояние критическое, но есть вероятность, что выживут». «Если что, я могу их поднять как слуг», — нехорошо улыбнулся некромант. Некоторые стражи вздрогнули и потупили взгляд, и я их понимала. Мне тоже стало не по себе от интонации моего жениха. Потом было решено поговорить с девочками. Правда, многого узнать не удалось. В тот переулок они попали, услышав мяуканье котенка. Решили забрать его домой, дошли до середины переулка и тут же провалились в портал. А там их быстро усыпили. Когда пришли в себя, то увидели нас, вот и все. Ни лиц, ни имен они не знали. У нас оказался очередной тупик. Хотя была еще надежда на тех, кого нам удалось поймать. После всех допросов и докладов нам дали возможность отдохнуть. Естественно, сил возвращаться в академию не было, поэтому мы остались в гостях у родных Демьяна. Надо отдать должное, некромант не задавал вопросов о моем прошлом или о даре. Он вообще старался не поднимать эту тему, так как видел, что мне от этого становится плохо. И я была ему за это благодарна. К тому же его клятва давала возможность не думать о побеге и продолжать жить дальше. Вот только пока непонятно, как долго все это продлится.